«Маркиз очень изменился», — заметил кавалер Анджело Бембо. «Даже узнать нельзя», — прибавил майор Боруэм. Сэр Джеймс Ватерфилд и доктор Мюллер повторили слова майора Боруэма с небольшими изменениями. «Что же сталось с нашим милым маркизом?» — продолжал допрашивать виконт де Лантюрлюс. В ответ четыре джентльмена вскричали разом: «Он влюблен и...» «На три дня», — прервал виконт грациозным движением, положив шляпу под мышку. «На всю жизнь», — произнес с каким-то особенным ударением в голосе майор. При этих словах в Мэри пробудилось на минуту чувство женского тщеславия, но это была только минута, вслед за которой тоска охватила ее сердце. Бал начался. Мисс Тревор ушла под руку с Анджело Бембо в танцевальный зал. Там все как будто ожило. Под гром оркестра понеслись пары в бешеном вихре танца, все кружилось, пестрело, сливалось в постоянно и бесцельно двигающуюся толпу. Леди Кэмпбелл все еще оставалась в кругу нескольких дам и мужчин, там разговаривали о маркизе Рио Санто. Прошло еще несколько времени, началась кадриль. Мисс Тревор как будто забылась и танцевала с увлечением. Вот она подходит после танца с разгоревшимися щеками к леди Кэмпбелл, и в это самое мгновение раздается голос слуги, заглушивший весь шум в зале: «Сэр Франк Персиваль!» В комнате наступило минутное молчание. Мисс Тревор в одну секунду побледнела, сердце ее сильно забилось. Леди Кэмпбелл, заметив смертельную бледность племянницы, наклонилась и прошептала в виде ободрения и утешения: «Перестань так волноваться, дитя мое, не пугайся, будь тверда. Франк не знает еще, что потерял на тебя уже все права, поэтому первое свидание будет несколько тяжело для обоих, а там он узнает все. Ты была еще очень молода. Мы не знаем, не изменился ли и сам Франк». Когда Мэри услышала последние слова тетки, на глазах у ней выступили слезы. «Не плачь, Мэри, не показывай слабости», — говорила леди Кэмпбелл. «Когда мужчина видит у женщины слезы, он думает, что она его еще любит, а ты ведь не любишь его». Мэри молчала. «Да, конечно, ты его не любишь. Его нельзя любить после маркиза, бедный Франк». Мы уже видели, что леди Кэмпбелл отлично умела обманывать самое себя. Это же самое случилось с ней и теперь. Леди представилась, что ее долг — утешать Мэри, что без нее Мэри заставила бы молчать в себе чувства к маркизу, и из нелепого долга вышла бы замуж за Франка, а, следовательно, была бы несчастна. Вот какие вещи способна создавать воображение женщины тонкого ума. Усыпив таким образом свою совесть, леди Кэмпбелл была очень довольна собой. Ей казалось, что она только исполняет свой долг, заботится о счастье племянницы. Благородный лорд принял Франка весьма радушно. Он искренне радовался его приезду. Он сам повел его к дочери. Но тут бедного Франка покоробил холодный прием мисс Мэри. Эта холодность проявилась в Мэри, потому что сердце ее сильно рвалось к нему навстречу. Одно имя Франка так подействовало на Мэри, что сразу пропала ее напускная апатия. Вид Франка заставил ее сердце громко протестовать против брака с маркизом, но рядом с Мэри сидела леди Кэмпбелл, а потому Мэри скрыла внутренний разлад. Франк взглянул на Мэри доверчивым, радостным взглядом и искренне приветствовал. Мэри не могла вынести взгляда Франка, опустила глаза и не нашлась сказать ничего, кроме нескольких бессвязных слов. Мрачное предчувствие заставило вздрогнуть Франка при этом ответе. Он хотел что-то сказать, но леди Кэмпбелл как бы невзначай задела его опахалом. «Весело ли было вам путешествовать?» — спросила она вдруг. И потом залпом прошептала: «Завтра, ради бога, завтра, все смотрят на нее, на нас». Франк был сбит с толку таинственным шепотом леди. Он ничего не понимал. «Завтра», — говорила чуть слышно леди Кэмпбелл с непритворным состраданием, которое еще более усилило мучение Франка. «Завтра я объяснюсь с вами. Вы узнаете все. Я люблю вас. Все так же, бедный Франк, она не виновата. Добрый Франк, простите ее, она, бедняжка, долго боролась, страдала». «Ради бога! Говорите скорее, миледи, что это значит!» — вскричал, наконец, Франк. «Прошу вас, сэр, не спрашивайте теперь. Завтра все расскажу», — шептала еще тише и скороговоркой леди Кэмпбелл и с искренним чувством пожала Франку руку.